за спинами двух своих товарищей. Тесак Майкла снес пол черепа у одного из них. На моих глазах голова пирата развалилась, как перезрелый арбуз. И хоть я и торопился на выручку сэру Ричарду, которому приходилось туго, тем не менее мне удалось узнать в трусливом беглеце Сэма Пайка. Палуба стала скользкой от крови. От шпаги сэра Ричарда остался только обломок в несколько дюймов, а его лицо в сгущающихся сумерках выглядело серым и изнуренным. Ложное ощущение силы и бодрости, вызванное опьянением, улетучилось, оставив после себя дрожащие руки и неверный взгляд. Не добежав до него двух шагов, я увидел, как он поскользнулся, и один из пиратов пырнул его ножом. Сэр Ричард бессильно опустился на доски палубы, а я успел сделать выпад и вонзить шпагу в бок ликующего победителя, прямо под мышку, под его поднятую руку. Позади меня раздался громкий предостерегающий окрик и злобный вопль. Я резко обернулся и очутился лицом к лицу с двумя обнаженными по пояс мускулистыми бойцами. Один из них, хищно оскалив зубы, набросился на меня. Другой, это был Мушманга, взлетев по трапу, издал воинственный клич, закончившийся на выдохе коротким визгом, и единым махом своей чудодейственной сабли распластал нападавшего чуть ли не на две половины, словно тушу барана во время состязания мясников. На шкафуте туземцы уже брали верх над пиратами. Разъяренные тяжелыми потерями, они дрались в сгущающемся мраке так, будто каждый их удар был последним. До меня донеслись крики о пощаде. На ахтердеке Мушманга преследовал бегущую фигуру, метнувшуюся к кормовому ограждению. В то время как беглец вскарабкался на балюстраду фальшборта, арабский клинок впился ему в шею у основания черепа. Голова несчастного полетела за борт, а обезглавленное туловище рухнуло на палубу. «Вождь обернулся ко мне», сверкнув белозубой улыбкой. «Ему больше не воевать», — сказал он. Победа была на нашей стороне. 6 или 7 распростертых фигур неподвижно лежали на ахтердеке, среди них и сэр Ричард. Только я и Мушманга стояли на собственных ногах. Я опустился на колени подле сэра Ричарда и приподнял ему голову. Глаза его были открыты, и он находился в полном сознании. «Боюсь, со мной все кончено, друг мой», — проговорил он. «Кровь скапливается внутри и не вытекает наружу. Мы победили». Эмбер поднялся по трапу и подошел к нам. Зияющая резанная рана шла поперек его широкой груди, раскрываясь в такт с учащенным дыханием. Но он только пренебрежительно рассмеялся и махнул рукой. «Это всего лишь царапина. Даже ребра не задеты», — сказал он. «Дело сделано. Остались кое-какие мелочи, шкипер. Но и дьяволы же эти островитяне. Дай им волю, так они всех до одного перережут. Никому не дадут пощады. Шхуна затонула. Мы обрубили канаты у грапнелей, и она пошла ко дну». Примечание. Грапнели. 3- или 4-концовые стальные кошки используются в качестве шлюпочных якорей, а также как абордажные крючья. В пылу сражения я не обратил внимания на то, как сильно накренилась золотая надежда под тяжестью тонущей шхуны и как ее резко качнуло, когда она, наконец, освободилась. Я просто не заметил исчезновения сокола. «Надо отнести сэра Ричарда в каюту», — сказал я. «Где Майкл?» «Охотится за ластоногим Фентоном. На баке осталась последняя горстка пиратов. Остальные получили свое сполна». Мушманга отправился на фордек для участия в финальной драке, а мы с Эмбером отнесли сэра Ричарда в его бывшую каюту. «Вы нашли Фрэнка?» — спросил он. В суматохе последних событий я совершенно забыл о парне. По правде говоря, у меня не было ни времени, невозможности искать его.